Глава 9. Вера. На часах было уже около полуночи, когда в квартиру ввалился избитый Максим. Поддерживаемый с двух сторон Владом и Ждановым, Русланов еле стоял на ногах. Скула была рассечена, левую руку мужчина явно щадил. Его заметно шатало, а расфокусированный взгляд говорил о крайней степени перенапряжения. «В спальню!» — скомандовала я и только потом шепотом спросила Артура. — Кто его так? — Я, — ответил Жданов. — За упрямство и глупость. — Ты это серьезно сейчас? — Более чем. С ним все в порядке, Вера. Максик — большой крепкий мальчик. Ничего страшного. Считай это воспитательным процессом взорвавшегося пацана. — Жданов, ты вообще нормальный? «Спроси это у моей жены», — хохотнул тот. «Уверяю, ей есть, что тебе рассказать». «Особенно, когда он бросил ее перед важным боем», — донеслось из комнаты. «Артур, напомни, почему мы все еще с тобой?» «Потому что я лучший», — ответил он. «Вер, мне пора. Поздно уже. Макс не ел полдня, а потом полез на рожон». «Сейчас лучше обойтись теплым сладким чаем и минералкой. Завтра можно кормить понемногу. И ему бы вес набрать. Пара месяцев есть в запасе. Бой назначен на 9 марта». Я рассеянно кивнула. «Владик остается с вами. И до 5 января у нас каникулы. Никаких тренировок. За Ладу болеть придешь?» «Приду, конечно». «Из чего бы такая щедрость? 10 дней покоя. Кое-кому нужно как следует подумать, Вер. Доброй ночи. И тебе». Закрыв за Ждановым дверь, я вошла в свою спальню. Макс лежал на кровати, прикрыв глаза. Влад застыл у окна, нервно кусая щеку. «Что произошло?» — все-таки спросила я. «Жданов все тебе сказал. Он пытался отговорить Макса от боя с Усольцевым», — произнес Влад. «Только у него ничего не вышло». «И тогда он решил добить его сам?» «Примерно так», — усмехнулся Владислав. «У них высокие отношения, Вер». «Это я уже поняла». «Ничего ты не поняла», — произнес Макс, тяжело вздохнул и поморщился. «Артур, он привык все держать под контролем. Сейчас он показал мне, что я не готов. Не готов морально». «И что, откажешься от боя?» Буду дальше наращивать панцирь. Вер, а давай спать. Я так устал. Сначала чай. Жданов приказал выпаивать тебя, как младенца. Когда Русланов уснул, я еще долго сидела на кухне, пытаясь привести свои мысли в порядок. Влад покрутился рядом, а потом махнул рукой и ушел к себе. Артура я понять могла. Принять? Нет. Макс относился к тем людям, которые никогда не прислушиваются к другим, раз за разом набивая собственные шишки. Я понимала, что Жданов пытался его остановить. Единственным доступным ему методом – показать, что Максим не готов. Не готов к поединку такого уровня, когда здравый смысл уходит на второй план. Где-то за стеной часы пробили 2 часа. Нужно было хоть немного поспать. Я поднялась, быстро умылась и, аккуратно стараясь не потревожить Максима, легла рядом. В то же мгновение тяжелая рука накрыла мой живот. Русланов притянул меня к себе, для верности закинув на бедро ногу и зарылся носом в мои волосы. Прошептал. «Только не брыкайся, я этого не переживу». Я улыбнулась в темноту и закрыла глаза. Проспали мы почти до полудня. И спали бы дальше, если бы младший брат не извелся под дверью. «Что тебе?» — шикнула я на Влада. Макс спал. От него веяло потом и жаром, но дыхание оставалось ровным. Скула из багровой сделалась практически черной. «Я ушел. Сначала к Жданову, потом в зал. Сами справитесь или мне вернуться?» «Хочешь свечку подержать?» — хохотнул за моей спиной Русланов и тут же тихо охнул. Влад оскалился. Я поспешила вмешаться. «Справимся, конечно. Я постараюсь прийти на вечернюю тренировку. Ученики уже все разъехались». «Так бери моего убогого, мне не жалко», — ответил Влад и усмехнулся. а я почему-то покраснела. Когда брат ушел, Макс поднялся, на мой взгляд, довольно резво и скрылся в ванной. А я отправилась варить кофе. В конце концов, Жданов ничего не говорил о том, что кофе нельзя. Если Артур увидит, то силой увезет меня к себе и посадит на черные сухари и воду, произнес Макс, забрал у меня из рук кружку и сделал большой глоток. «Я ему не скажу», — заверила я. «Даже под пытками?» «Под пытками? Не уверена», — немного подумав, сказала я. «Я не выношу боли». «Так пытать он будет меня», — рассмеялся Макс. «Ну тогда ладно». «И после этого она будет говорить, что любит...» Максим осекся на полуслове и испуганно уставился на меня. Вместо ответа я подошла к нему вплотную, аккуратно провела вдоль рассеченной кожи указательным пальцем. Мужчина замер. Казалось, что даже не дышал. Но его сердце билось так тревожно, что я невольно улыбнулась. «Обещаешь не падать в обморок, Русланов, если скажу тебе кое-что?» Прошептала я ему на ухо. Максим судорожно сглотнул, а потом резким движением прижал меня спиной к стене и навалился сверху. Я задрожала. Он обхватил мой подбородок рукой, заставляя посмотреть ему в глаза. Я дернулась, но Макс не позволил мне двинуться с места. Он мягко коснулся моих губ своими, оставляя на них солоноватый металлический привкус крови, и прошептал. «Я люблю тебя, Вера». В ответ я поцеловала его сама, напористо, твердо, не жалея разбитую физиономию, а потом произнесла еле слышно. «А я тебя». «Я знаю», — ответил Макс, и мне захотелось врезать ему локтем под ребра. «Только тише, моя хорошая, а то от любви одного я еще долго буду приходить в себя». Я заставила себя улыбнуться. Несмотря на кажущуюся бодрость, после завтрака, скорее напоминавшего обед, Русланов предпочел вернуться в постель, а я вызвалась составить ему компанию. Это был странный день, когда никому из нас не нужно было никуда торопиться. Привыкшие к размеренному ежедневному тренировочному ритму, мы впервые за долгое время оказались предоставлены сами себе. И я была почти готова сказать Жданову спасибо за этот незапланированный отпуск. Может быть, действительно, это был единственный способ заставить Макса остановиться и подумать. Ответ на этот вопрос я не знала. Но не могла не признать, что вечер, проведенный перед телевизором в объятиях любимого, однозначно стоил повторения. Мы смотрели старые сериалы, смеялись и время от времени целовались. Потом я осмелела настолько, что заказала домой пиццу. Макс посмотрел на меня с восхищением, но на всякий случай уточнил. «Ты уверена, что сможешь оправдаться перед Ждановым?» «Я разве не имею права есть пиццу?» — притворно изумилась я. «Ты имеешь, а я нет», — напомнил Макс. «А я тебе и не предлагаю», — засмеялась я и попыталась выбраться из кровати, но мне не позволили. Макс подмял меня под себя и принялся щекотать. Я завопила и ткнула его рукой в ребра. Любимый сдавленно охнул и плавно опустился на подушки. «Прости», — пробормотала я, — «очень больно». «Не очень», — усмехнулся Макс, — «жить буду». «Дашь посмотреть?» — попросила я и потянулась к его футболке. «Вер, не нужно». Но было уже поздно. Я во все глаза смотрела на темные гематомы, покрывавшие его ребра и кубики пресса. Русланов аккуратно взял мою руку и поднес к губам. Я перевела взгляд на его лицо и разбитую скулу и произнесла. «Ведь это просто Жданов, Максим. А что с тобой будет после боя с Усольцевым?» «Ничего страшного не случится, Вер. Не бойся», — ответил он и снова поцеловал мое запястье. «Я действительно многое осознал. Я понял, что игры кончились. И приступлю к тренировкам после праздников». «Дело ведь не в твоей технике, Макс. Ты же просто не сможешь бить вот так. Как Влад, например. Ты же так не сможешь». «С чего ты взяла?» — спросил мой любимый холодно. «Потому что я знаю тебя, Максим. Тебе это только кажется, Вер». Я не стала с ним спорить. Просто легла рядом и прижалась всем телом. и он обнял меня в ответ. Пиццу мы так и не заказали. Следующее утро началось со звонка брата. «Подъем, Сони! Если собираешься ехать с нами, то через 20 минут ждем тебя внизу. Болезного рекомендую с собой не брать. Он не перенесет дороги и выбесит Жданова. Только ради этого стоило бы поехать», — недовольно пробормотал Макс. «Не вздумай ныть», — пригрозила я. «А еще лучше выспись как следует, Максим. У тебя осталось чуть больше недели на отдых». С притворным громким стоном мужчина рухнул назад на подушке. Я быстро собралась, легко поцеловала его в колючую щеку и прошептала: «Не скучай». «И не подумаю», — ответил Русланов и поджал губы. «И закажи себе пиццу. Я никому не скажу», — добавила я. Макс презрительно махнул рукой, рекомендуя проваливать немедленно. Черная Ауди Жданова стояла напротив подъезда. Увидев меня, Артур вышел из машины и распахнул передо мной пассажирскую дверь. Выглядел он как обычно, серьезный, немного усталый и сосредоточенный. Я послушно села в машину. Ксюша, Лада и Владик устроились сзади. Лада бросала на окружающих хмурые взгляды и этим очень напоминала своего наставника. Ксю старалась не улыбаться, а мой брат молча смотрел в окно. «Макс все-таки решил остаться дома?» – спросил Артур, едва машина тронулась с места. «Ему нужен отдых», – ответила я уклончиво. Владик на заднем сиденье хмыкнул и произнес: «Пусть отдыхает, иногда это полезно». «Всем полезно», – заметила я. «Все, Вер, проехали», – буркнул Жданов. «У нас сегодня совершенно другая задача». В спортивном комплексе было душно. Возбужденные дети, встревоженные родители, озабоченные тренеры – все смешались в пестрой толпе, в центре которой высилась огромная новогодняя елка. Бессознательно я схватила Владика за рукав. Он с удивлением посмотрел на меня, а я поняла, что боюсь потеряться в этом людском потоке. Ксения вместе с Ладой отправилась на поиски раздевалок, а я вспомнила, наконец, о своих обязанностях и вместе с братом устремилась к стойке регистрации. «Ты чего такая хмурая?» – спросил Влад. Я неопределенно пожала плечами. Внезапно тяжелой волной нахлынули воспоминания о первой встрече с Соломатиным. Я стояла именно здесь, рядом с отцом. Богдан подошел и представился. Просто назвал свое имя и пригласил посмотреть его бои. Отец окинул бесцеремонного парня скептическим взглядом, но сказал, что придет. А я просто пыталась на него не пялиться. Соломатин, конечно же, заметил мой интерес и подмигнул нахально. Я покраснела до корней волос и поспешила отвернуться. Те соревнования Богдан выиграл, но отец ему отказал. Презрительно бросил: «Не сработаемся». И ушел. «Вера!» Кажется, Влад звал меня уже не первый раз. «Идем в зал, скоро начало». Жданова и Ладу я увидела сразу. Артур обнял девочку за плечи и что-то говорил ей на ухо. Девчонка сосредоточенно кивала. «А почему ты не с ними?» – спросила я брата. «У них полное взаимопонимание, Вер», – ответил Владислав и довольно улыбнулся. «Жданов сейчас может дать ей гораздо больше, чем отличную ударную технику». «И тебе не жаль?» «Мне? Нисколько. Лада хочет выигрывать. Я не могу ее этому научить». Первый бой наша девочка провела красиво и технично. Стоило ей снять шлем, как Жданов одобрительно хлопнул ее по плечу, и Лада счастливо улыбнулась. Второй дался ей тяжелее. Невысокая и коренастая соперница шла в атаку с упорством бультерьера, и Лада, непривычная к такому напору, спасовала, чуть не вылетев с ковра. И тогда Жданов рявкнул: «Работай!» И девочка собралась. Перед финальным поединком Ладу трясло от перенапряжения. Жданов пытался ее успокоить. Влад что-то втолковывал ей про руки и защиту. Ксю между тем проверила защиту, забрала, поправила форму и аккуратно завязала пояс. Прозвучал вызов. Жданов торопливо еще раз проверил шлем и шепнул: «Удачи!» Взаимное приветствие, поклон рефери. и над залом пронеслось резкое «Хаджиме!». Но бой я не смотрела. Не могла. Передо мной были две техничные, аккуратные в своих атаках девочки, но я закрывала глаза и видела Влада и Соломатина, сцепившихся не на жизнь, а на смерть. Алые брызги на белоснежной куртке и безжизненный пустой взгляд Соломатина, упавшего на ковер. Крики отца, рык Владислава и свои искусанные в кровь губы. Голова закружилась, и я схватила Ксю за локоть. «Вера!» Это было последнее, что я услышала, проваливаясь в спасительную темноту. «Ты же никому не расскажешь, да? Ты же будешь хорошей девочкой!» Шептал он мне на ухо, огромной лопищей до синяков, стискивая мои запястья и задирая их вверх. «Ты же любишь меня, правда?» Жесткие влажные губы, язык, бесцеремонно врывающийся в мой рот. Я задыхалась и дрожала. Но ему было все равно. Сорванная вместе с бельем кофта, шершавые горячие пальцы на моем животе. И снова шепот. «А ты ничего так, малышка, аппетитная. А с виду и не скажешь». Удушающая тяжесть его тела. Боль, ставшая почти привычной. Слезы и тошнота. Рука, сжимающая мое горло, и снова шепот. «Ты же никому не скажешь».